Она подолгу вглядывалась в полотна Клейна. Каждая из 35 картин, выставленных на этой ретроспективной выставке, была выполнена в черно-белых тонах, столь характерных для бескомпромиссной творческой манеры этого художника. Одна единственная черная линия на белом полотне может полностью изменить убеждения человека, сказал Чарльз. Он помолчал и глубоко вздохнул. Это зависит от твоих личных ощущений. Тесса повернулась к нему. Впервые сказанное им показалось ей странным и непонятным. Что он имеет в виду под личными ощущениями? Черная линия, она и есть черная линия, и ничего больше. Какая связь может существовать между нею и изменением убеждений? По выражению ее лица было ясно видно, что она этого не поняла, но он не собирался ничего объяснять. Клейн, конечно, интересен, он оказал немалое влияние на своих современников Дека Онинга и Поллока, и его последователи весьма значительны, Раушенберг и Твамбли. Если вам это так же по душе, как и мне, мы могли бы продолжить и пойти в Мет-13 на выставку Твамбли. Он вопросительно взглянул на нее. Тесса ответила ему улыбкой. Это очень интересно. Похоже на урок по истории живописи. О боже! Воскликнул Чарльз. Немедленно остановите меня, если я начну сбиваться на лекторский тон. Иногда я и сам толком не знаю, что мне нравится, а что нет, но о живописи я знаю довольно много. Она рассмеялась, услышав, как он перефразировал известную сентенцию. Не верю я вам. По-моему, вы точно знаете, что именно вам нравится, и уж наверняка, что не нравится. Так вы, стало быть, считаете, что у меня на все есть свое раз навсегда сформировавшееся мнение. Оно, конечно, у него есть, но только не о живописи, особенно с недавних пор. Я бы сказала, что да, ответила Тесса, пока они переходили к следующему смелому абстрактному полотну. Подойдя к картине, она прочитала табличку под ней, без названия, 1957, постояла, вглядываясь в хаотическое нагромождение геометрических фигур и цветовых пятен, потом резко обернулась и посмотрела ему прямо в глаза. «Думаю, что переспорить вас нелегко». Она улыбнулась, сознавая, что флиртует с ним, и вполне сознательно. Он такой откровенный, искренний, прямолинейный. Почему-то именно из-за этого ей не терпелось хоть чуточку его раззадорить. Почему? Интересно бы самой выяснить это. Он очень привлекателен, очень. Ей нравится, как он одет, с небрежной элегантностью и тонким вкусом. Чарльз выгодно отличался от одетых с иголочки пижонов, которые так и светились самодовольством, нацепив на себя эксклюзивную модель известного кутюрье. А вас, значит, легко? Не думаю. Ему понравилось задорное выражение, мелькнувшее в ее глазах. Чарльз все сильнее ощущал на себе ее обаяние. Для англичанки она чересчур элегантна и жизнерадостна и больше походит на француженку. Возможно, так повлиял на нее брак с американцем. «Я недостаточно хорошо знаю вас». Тесса замедлила шаг, скользнув взглядом по следующему холсту. «Я вас тоже», — ответил он. «Отвечаете вопросами на мои вопросы, отвечаю фактами на ваши факты. Ведь вы не задавали вопросов». «Сдаюсь», — широко улыбнулась Тесса. «Разве мы ведем поединок?» Так оно, разумеется, и было, и они одновременно рассмеялись, хорошо понимая друг друга, словно им удавалось читать мысли собеседника. Все было вновь, все было открытием, словно был найден необыкновенно волшебный рождественский чулок, вместо сластей и игрушек битком набитой информацией, и где-то в его глубине находился ключик к более близким отношениям. Так или примерно так думала Тесса, проходя рядом с Чарльзом мимо абстрактной бетонной скульптуры Клейна. «Окей», — сказала она, — «давайте подведем итог. Что, собственно, я знаю о вас? Вы художник, вам нравятся старинные и красивые вещи и не нравится, когда приходится ждать, вы знаете кое-что о любви. Ну и как, это много или мало? Что вы имеете в виду, знаю кое-что о любви?» — переспросил Чарльз, склонив голову на бок. «Вы сами так сказали, в книжном магазине. Правда? Да. Я объяснила, что причиной моего приезда в Америку было то, что я влюбилась, и тут вы сказали, кое-что о любви знаю и я. ГММ, вижу, что в вашем присутствии мне надо быть поосторожнее, на тот случай, если слишком много выложите о себе», рассмеялась Тесса, которой эта беседа доставляла неизъяснимое удовольствие. Она нравилась ему, теперь она это знала, и симпатия эта была взаимной, ей не хотелось расставаться с ним, она уже согласилась пойти с ним в Мет. Теперь Тесса надеялась, что он пригласит ее пообедать. «Окей, теперь моя очередь. Давайте-ка посмотрим, что мне известно о вас. Родом вы из Шотландии, В Америке прожили уже 10 лет. Любите сельскую местность. Необычайно восприимчивы. Обладаете тонким вкусом и стилем. Имеете дочь и, ну уж если быть совершенно откровенным, вы очень красивы. Тесса оказалась не готовой к таким словам. Она даже не понимала, почему это признание Чарльза заставляет ее смущаться, как школьницу, а яркий предательский румянец заливал ей щеки. «Ао!» — только и смогла вымолвить она, и тут же добавила, «Как приятно это слышать! Спасибо!» Тесса слегка коснулась его руки, и он не убрал ее. Через мгновение она сама опустила руку. «Как вы считаете, может быть, на этом мы могли бы и закончить свое знакомство с творчеством Франца Клейна?» — спросил Чарльз. «Думаю, что вполне могли бы». Тессе понравилась его манера выражать свои мысли. Они прошли через куполообразный холл музея и вскоре опять оказались на Мэдисон-авеню. Было свежо, улица еще сохранила праздничное рождественское убранство. В оформлении витрины рекламных стендов преобладали красные и зеленые цвета в сочетании с золотой фольгой и серебряной мишурой. Проходя мимо книжного магазина, они замедлили шаг. Стал ли он уже местом, где у них все началось? Эта мысль пришла в голову Тессе, и она попыталась отогнать ее, из-за Пита. Думает ли знающий кое-что о любви Чарльз Форта какой-либо женщине? Взглянув на нее, он улыбнулся, заметив, что она думает о чем-то своем. Интересно, где же сейчас ее муж? Где дочь? Где расположены ее дома на Манхэттене и в Саутхэмптоне? Вот здесь я и живу, сказала Тесса. Она показала на дверь подъезда рядом с книжным магазином. Чарльз застыл как вкопанный. Сбоку от двери расположено 5 звонков. В подъезде на грязном полу лежит куча рекламных проспектов и старых газет. «Здесь?» – переспросил он, стараясь скрыть свое недоумение. Чарльз не сомневался, что эта шотландка происходит из аристократической семьи, владеющей земельными наделами. «Саутхэмптон? Стеклянный дом? Что-то тут не сходится. Не возражаете, если мы выпьем кофе?» – спросила Тесса. «Мне нужно согреться. В ее квартире? Неужели это приглашение?» «Нет, она не имела в виду этого». «Конечно же, нет». Когда Чарльз кивнул, она провела его в кафе Мэдисон-авеню, справа от двери в ее подъезд. Сев за столик, они заказали капучино и эспрессо. «Вы занимаетесь каким-то бизнесом?» – спросил он. «Эта женщина – тайна, утонченная и самая что ни на есть изысканная тайна». Помешивая кофе, Чарльз Форд думал о том драматическом ускорении, которая вдруг обрела его жизнь. До недавнего времени он существовал словно в подвешенном состоянии, его жизнь была заложницей прошлого, его будущее терялось в неизвестности. Затем в холле Гасиенда и Нэн столкновение с яркой привлекательной женщиной, словно пробудившее его от долгого оцепенения. Кролл, которая смогла заставить его взять в руки кисть. Он поцеловал Кролл, ощущая благодарность и ярость одновременно и, что тут скрывать, охваченный неведомой ему до тех пор страстью. Теперь занавес резко взмыл вверх, и начался второй акт пьесы, под названием «Жизнь Чарльза Форда». Перед ним сидит изящная утонченная Тесса, которой он уже сказал, что она красива, не испытывая при этом чувства, что он предает Розу. Не было угрызений совести, когда он целовал Кролл Маккип. Чарльз сам не мог понять, радует его это или пугает. «Я начинаю работать в Садби на следующей неделе. Не искусство, а недвижимость», — ответила Тесса на вопрос Чарльза, о котором тот уже почти и сам забыл. «Вы риэлтор?» «Пока еще нет, совсем недавно сдала экзамены. В Садби меня приняли на должность агента. Буду работать под руководством брокера. И какие условия работы, оплаты? Я не вполне представляю себе, как это все организовано. Мне предоставляется кабинет, точнее, небольшой закуток, к моим услугам секретарь, телефоны и прочее. Никакого фиксированного оклада. Я буду получать 3% комиссионных от сделки и 3% в фирме». «Что ж, условия вполне приличные», — сказал он. На человека, занимающегося продажей недвижимости, она походила меньше всего, хотя она еще к делу и не приступала. Трудно представить себе, что у нее это хорошо получится. Очень откровенно, ни тени лукавства, ни капли легендарной шотландской скупости и расчетливости. Беда в том, что нет никакой гарантии. Если я ничего не продам, то ничего и не заработаю. Не очень-то приятная перспектива. Он хорошо понимал, что ее волнует. У него вдруг возникло неудержимое желание защитить ее. Думаю, что поездки по городу обходятся весьма недешево. Об этом и говорить нечего. Ну вот, скажем, за утро нужно показать клиентам 6 квартир. Чтобы везде успеть, приходится пользоваться такси. Это может обойтись в 50 долларов, а то и больше. Некоторые агенты нанимают даже машину с водителем, когда считают, что клиент уже у них на крючке. Но опытные риэлторы делать этого не советуют, поскольку отличить пустозвона от надежного покупателя практически невозможно. Она отпила кофе. А как у вас? Занятия живописью? Это работа или развлечение? Она смотрела на него поверх края чашки, которую держала у рта. Вообще я свободный художник. Я сотрудничаю с галереей Уардлоу, но в последнее время у меня возникли некоторые трудности творческого характера, сказал Чарльз, позаимствовав у нее свойственное представителям ее нации стремление к преуменьшению. Живу в пустыне под Санта-Фе. У меня там ранчо. Поразительно. Вчера вечером я как раз вернулась из Санта-Фе. Останавливалась в Гасиенде Инн. Не может быть. Воскликнул Чарльз, пораженный таким совпадением. Должно быть, вам она известна. Она частично принадлежит мне. Вы владеете частью Гасиенды Инн? Да. Продал ее когда-то одной компании под названием Роузвуд и сам вошел в долю. Вам там понравилось? Теперь Тесса намного больше знала о Чарльзе Форде, почетном индейце. Он оказался еще и Чарльзом Фордом, мультимиллионером. Должно быть, он, тот самый владелец богатого ранчо, о котором ей рассказывала Рэйчел, когда они принимали грязевые ванны. Очень понравилось. Красивое место, прекрасное обслуживание, роскошь, комфорт. Когда такое слышишь от вас, то это действительно настоящая похвала. Итак, уже второй комплимент, сделанный им. Во всяком случае, явный. Я была там с дочкой. Вы знали, что в Гасиенде Инн останавливалась Рэйчел Ричардсон? Тележурналистка, уточнил Чарльз. Да, кажется, о ней что-то говорили. Мы с ней подружились. Она очень славная. Говорят, что в общении с нею нелегко. Что ж, возможно, такая черта действительно присутствует в ее характере. К счастью, мне она ее не демонстрировала. Удивляюсь, что ни разу не видела вас на курорте, коль скоро вы живете поблизости. Я появляюсь только наездами, когда там почти никого не бывает. Предпочитаю свое ранчо. Понятно, кивнула Тесса. Но судьбе было угодно, чтобы мы все же встретились. Тесса сама поражалась своей раскованности, граничащей с беззастенчивостью. Да что же, черт возьми, с ней происходит. Где же чувство вины? Неужели образ Пита начинает тускнеть? Проклятие. Она не желает еще и этой потери. Память о нем – единственное, что у нее осталось. Вы замужем? Спросил Чарльз, словно читая ее мысли. Мой муж умер. Год назад. Паузу она выдержала недолго, любопытство взяло верх. А вы женаты? Нет. Я жил с одной женщиной много лет. Потом ее не стало. Мне жаль, что так вышло с вашим мужем. Это ужасно, потерять любимого человека. Да, печально и вместе с тем светло улыбнулась Тесса. Мне тоже жаль, что так вышло с вашей подругой. Стало быть, мы в одинаковом положении. Нелегко обоим. Однако было совершенно очевидно, что им становится легче. Мысль эта напрашивалась сама собой, и от нее было не уйти. Ни Тессе, ни Чарльзу. Что сейчас всего тяжелее для вас? Спросила Тесса, поставив локти на стол из красного пластика и подпирая руками подбородок. Ни с кем поделиться своими мыслями. Нет надежного спутника жизни. С тех пор, как она умерла, я не в состоянии писать. Это должно быть ужасно. Я не осознавал, до какой степени это важно для меня. Принимал творчество как должное. Если ты не можешь уйти во что-то с головой, то чересчур много приходится иметь дело с самим собой. А у человека непременно должна быть возможность куда-то уйти, чтобы укрыться и от жестокой действительности, и от ударов судьбы. Что касается литературного дара выражать свои мысли, то его ваши творческие затруднения явно не коснулись, улыбнулась Тесса. Он улыбнулся ей в ответ. А что сейчас тяжелее всего для вас? То, что я разорена, просто сказала она, и непривычно к такой жизни. Не знаю, что делать, как справляться с таким положением. Муж оставил меня ни с чем, и мне теперь приходится самой думать о будущем дочери. А я задавался вопросом, где именно ваши дома в Саутхэмптоне и на Манхэттене, признался он. Не ожидали, что я обитаю в квартирке на Мэдисон-авеню. Помогла она ему выбраться из неловкого положения. А я еще хнычу из-за своих творческих проблем. Оказаться вот так, без средств, должно быть невыносимо. Я бы не знал, как и с чего начинать. Это было верно лишь отчасти. Если бы Чарльз захотел, то до конца дней своих мог бы прожить в пустыне едва ли не без гроша в кармане. Но ведь это был бы его собственный осознанный выбор, и ему не надо заботиться о ребенке. Он посмотрел на нее, теперь в его взгляде сквозило уважение. Чарльз не сомневался, что она пробьется в жизни, если не в Садби, то в другом месте и в другом качестве. Ее лицо лучилось жизнерадостной энергией. Он отчетливо представил, как она стоит у стола в его гостиной, непринужденно беседуя с Хосе о серебряной посуде, или как сидит за письменным столом в своем кабинете, составляя с поваром меню и обсуждая с экономкой, какие цветы должны стоять на столах. «Думаю, ваши творческие трудности – это не слабость и не каприз. Наверное, это может понять лишь художник». Тесса почувствовала, что он отгораживается от нее. Интуитивно она поняла, что та женщина, которую он любил и потерял, была именно художницей. «Как вы думаете, чего бы вам пожелала ваша подруга?» «Счастье», — попытался угадать Чарльз. «Это то, на что мы все надеемся, не так ли? Только у каждого человека свое представление о счастье. Нисколько не сомневаюсь, что Питу хотелось бы, чтобы я скорбела по нему как можно дольше. Никогда больше не выходила бы замуж, не влюблялась. А быть может, траур и скорбь — это наша дань умершим, последнее и единственное, что мы в силах для них сделать». Это выполнить их последнее желание. Может быть, эти творческие проблемы обусловлены вашим состоянием. Возможно, вы чувствуете, что вашей подруге могло бы понравиться это то, что без нее вы не способны писать. То, что она так много значила для вас. Значит, вы приносите в жертву свой творческий дар и талант на ее погребальный костер, как когда-то юные жены престарелого индийского махараджи делали это с собой на его могиле. Чарльз неожиданно рассмеялся. «Ах, Тесса, беседовать с вами – такое удовольствие. Человека, подобного вам, я не встречал, пожалуй, целую вечность. Вы, как мои испанские двоюродные сестры, как моя бабушка, судя по рассказам о ней, она была англичанка. Как вы думаете, мы с вами не родственники? Родственники, разве что только в седьмом колене. Какая девичья фамилия вашей бабушки? Мэннерс? Нет. По-моему, Мэннерсы жили далеко от Шотландии. Их исконные родовые земли где-то на границе с Уэльсом. Что ж, возможно, это и к лучшему. К лучшему, она еще не хотела ставить на этом точку. А славно было бы оказаться двоюродным братом и сестрой. Чарльз, видимо, не разделял ее мнения. Но тогда мы не смогли бы пожениться, сказал он просто, повергнув в удивление не только Тессу, но и себя самого. Он рассмеялся, и ей ничего не оставалось делать, как вторить ему, однако она опять покраснела. «Послушайте», — сказал Чарльз, — «вы чувствуете в себе достаточно сил для продолжения экскурсии?» Сил у нее было предостаточно для чего угодно. Давно она не чувствовала себя лучше, чем сейчас. Может ли оказаться так, что по ту сторону стола в этот момент находится как будущее ее самой, так и будущее Камиллы? Чарльз встал, а вслед за ним поднялась и она. Они поймали такси и некоторое время ехали молча. «Тесса», — начал он, — «да», — он помедлил, как бы с трудом подбирая слова. «Послушайте, Тесса, надеюсь, вы поймете меня правильно. Видите ли, в центре Манхэттена у меня есть пентхаус, занимающий весь верхний этаж здания». Она повернулась и непонимающе взглянула на него. Чарльз отвел глаза. «После смерти Розы мне тяжело там находиться, дом полон воспоминаний, грустных воспоминаний, и я давно уже подумываю продать его. Вот мне и пришло в голову, что раз вы со следующей недели начинаете работать в Садби, то, может быть, станете моим риэлтором». «Вашим риэлтором?» «Да», — усмехнулся он, — «именно им вы теперь будете, когда начнете работать в Садби». Тесса никак не ожидала подобного предложения и ответила не сразу. «Мне это известно. Черт, извините, даже не знаю, что сказать. Наверное, нужно отказаться. Я новичок в этом деле и ничего не могу обещать вам. Вы просто испытываете ко мне жалость». «Думаю, что большинство риэлторов ответили бы да», — мягко проговорил он. «Стоимость квартиры — 1 200 000. Чарльз, я не могу принять от вас такого предложения, ведь в случае успеха мои комиссионные составят больше 30 000». Тесса чувствовала, что ее всю колотит от волнения, но на ее математические способности шок от услышанного явно не повлиял. «Это же будет не благодеяние и не благотворительность, Тесса», — настойчиво убеждал ее Чарльз. «Это ваша работа, и вы имеете полное право получить за нее оплату». Он широко улыбался. Ничего другого он от нее и не ожидал услышать. «Но у меня совершенно нет опыта. Вам нужен настоящий профессионал. В Садби их наверняка немало». Чарльз покачал головой. «Тесса, Тесса, Это же Америка. Ну-ка повторяйте за мной. Вы не пожалеете о своем решении, мистер Форд. Вы выбрали самого компетентного, самого удачливого риэлтора на Манхэттене, и я продам вашу квартиру в считанные дни. Так получилось, что документы на заключение с вами эксклюзивного договора сроком на год у меня как раз с собой, и я бы очень хотела, чтобы вы подписали их прямо сейчас. Она рассмеялась в ответ, решив вдруг, что вполне может принять его предложение, которое самым чудесным образом вносило радикальные перемены в ее жизнь. У нее есть договор о купле-продаже, договор на сумму свыше $1 миллиона, а ведь формально она даже не вступила еще в свою должность. Ах, Чарльз, сделать такое сказочно щедрое предложение совершенно незнакомому человеку. Это же коренным образом меняет все. Я явлюсь в фирму не с пустыми руками, а уже с готовым договором о продаже. Тесса помолчала. А как вы полагаете, если у меня уже будет этот договор до того, как я начала у них работать, то можно мне попросить их снизить размер полагающихся им комиссионных? Если я что-то и полагаю, ответил Чарльз, приятно удивленный при виде ее столь неожиданной деловой хватки, так только то, что вы освоите все секреты своей профессии гораздо быстрее, чем сами рассчитывали. 18. Мисс Ричардсон, как приятно вновь видеть вас. С Новым годом. Мистер Хардинг пришел несколько минут назад, сидит за вашим обычным столиком. Мария, метрдотель ресторана «Цирк», повел Рэйчел через весь зал. Со всех сторон, словно подсолнухи вслед за солнцем, в их сторону поворачивались головы любопытствующих посетителей. Их столик располагался в укромном месте в конце зала, отнюдь не в самой престижной его части. Им нравилось именно здесь, подальше от репортеров, преследующих знаменитостей в надежде сделать снимки или взять интервью, и охотников за автографами. Мэтт поднялся ей навстречу, обнял за талию и слегка коснулся губами уголка ее рта, демонстрируя окружающим их близкие отношения. Вопреки расхожему мнению, он был, пожалуй, чересчур высок и худощав для финансового магната. Его лицо излучало спокойную силу и уверенность в себе, что не в последнюю очередь происходило от сознания своего финансового могущества. От Рэйчел не укрылось впечатление, которое он производил на женщин за соседними столиками. Они были буквально заворожены исходящей от него властной силой. «Ну, как тебе понравилось в Санта-Фе?» – спросил он, когда они уселись. «Дьявольская скучища, нет, как и мое Рождество в Коннектикуте без тебя. У моих детей невероятно скучные жены и еще более скучные дети. Одному Богу известно, зачем ему только понадобилось выдумывать семейную жизнь». Мэтт осекся, словно вдруг понял, что проговорился, невзначай выболтав постороннему подробности заключаемой сделки по слиянию двух крупных компаний, и быстро сменил тему разговора. Рэйчел верила в существование счастливых семей, несмотря на то, что у нее самой такой семьи никогда не было. «Вернулась ты довольно быстро», – торопливо добавил он. «Да, наверное, уже разучилась, как надо расслабляться и отдыхать. Узнаю мою девочку», – усмехнулся он. «То же самое и со мной. Посади меня на яхту где-нибудь на островах в океане, устрой вечерком хорошую попойку и в завершение всучи удочку с уже насаженным на крючок черноперым тунцом, а у меня все равно из головы не выходит мысли о работе, как бы провернуть все повыгоднее да обойти конкурентов. Временами чувствуешь себя ну прямо как Никсон утром встаешь, чтобы одолевать своих врагов. А разве супруги не должны во всем отличаться друг от друга?» – спросила Рэйчел, подбираясь к главной теме сегодняшнего их разговора, определенной ею, а не Мэттом. «Послушай, дорогая, ты – женщина, а я – мужчина. Разве это недостаточное отличие?» Он, конечно, понимал, что она подразумевала. За самоуверенной внешностью сугубо делового, не склонного к сантиментам бизнесмена скрывался тонко чувствующий проницательный человек. Мэтт Хардинг умел читать мысли и чувства людей столь же легко, как и биржевые сводки. «Не знаю, Мэтт, я имею в виду, не должен ли кто-то один из нас уметь расслабляться и отдыхать, вынашивать и лелеять мысль о семье, быть в состоянии думать хоть о чем-то другом, а не только о работе и борьбе с конкурентами?» Мэтт сразу же понял, что их беседа начинает принимать философский характер. Отвлеченное же философствование, как и всегда, было лишь прикрытием для обсуждения личных эмоций и переживаний. «Что я слышу, ты отговариваешь меня», – осторожно улыбнулся он, внимательно следя за ходом ее рассуждений. «Сама не знаю, Мэтт. Год-два назад меня вполне устраивало то, какая я есть, чем занимаюсь. Но совсем недавно я начала подвергать переоценке уже сформировавшиеся ценности. Возможно, я хочу стать новой Рэйчел. Мне действительно хочется иметь семью, настоящую полноценную семью с яблочными пирогами, детьми и всем прочим. У тебя-то семья была, но ты никогда не придавал ей особого значения. Знаешь, дом и все твои скучные дети и внуки. Мэтт выругался про себя. В жизни он всегда провозглашал золотое правило: никогда не трепать языком попусту. И вот теперь своей болтовней он сам же себя и наказал. Рэйчел, я же не против семьи. У некоторых моих лучших друзей есть семьи. Ну вот, я опять, это я так шучу. Такое у меня чувство юмора. Окей, ну, значит, семья для меня не главное. Для меня главное, ты, Рэйчел. Он наклонился к ней и понизил голос. Рэйчел, я хочу, чтобы ты стала моей женой. Рэйчел прислушалась к себе, пытаясь ощутить внутреннее волнение и трепет. А где же головокружение от счастья, колотящееся, готовое выпрыгнуть из груди сердце? А, черт, куда же подевались чувства, когда они так нужны ей? Почему их нельзя наконец призвать к порядку? Внезапно она перенеслась в холл Гасиенды Инн. Даже воспоминания о тех чувствах несравненно сильнее, чем то, что она испытывает сейчас. Окей, она польщена. Приятно сознавать, что ты желанна. Мэтт нравится ей, она восхищается им. Не знаю, Мэтт, проговорила она, только это одно и слышу от тебя. В его голосе зазвучали раздраженные нотки. Мэтт Хардинг, заметная личность. Сильный мужчина, он не будет уговаривать ее до бесконечности. Рано или поздно поверит ее словам и станет вести себя соответственно. Рэйчел разумно оценила ситуацию, и ее тут же захлестнули сомнения. А что, если она жертвует реальным благополучием ради недостижимой иллюзии романтической любви? Сколько женщин в истории человечества стояли перед подобной дилеммой? Как же ей следует поступить? Продолжать удерживать синицу в руке или же стремиться заполучить журавля в небе? Вернее, сказочного принца, который может вообще не появиться, остановиться на надежном благополучном варианте или последовать велению сердца. Она уже испытала своего рода чудо, но существовало ли оно в действительности или просто-напросто было порождением метущейся души тонущей женщины, не желающей идти ко дну и потому хватающейся, как за спасительную соломинку, за первого встречного, лишь бы удержать на плаву свои романтические мечты. Мэтт, такой привлекательный, такой надежный, такой порядочный за своим внешним имиджем рвущегося в бой безжалостного неукротимого воротилы бизнесмена. Она вдруг перенеслась мысленно в Чикаго, в стужу и голод. Всю ночь напролет скреблись крысы, и Рэйчел слышала, как щелкали крысоловки, когда грызуны пытались съесть наживку, обмазанную арахисовым маслом. Радость от этих маленьких побед меркла при мысли о том, что утром придется избавляться от искалеченных сильной пружиной сереньких тушек. И все время книги, огромные стопки книг, жадно поглощаемых при тусклом освещении. Единственный путь в иной, лучший мир, в который она поклялась себе вырваться и добилась таки намеченной цели. И вот сейчас, здесь, с нею за столом сидит преуспевающий привлекательный мужчина, который желает ее. Да, черт возьми, ведь его бывшие жены сейчас одни из богатейших женщин Америки. Рэйчел знала, что не в деньгах счастье, и тем не менее отдавала себе отчет, что далеко не каждая 40-летняя женщина отважилась бы на такой шаг и с легкостью отклонила его предложение. Ну а что нового в финансовом мире? Я слышала, что Мэлоун хочет выкупить у тебя твою долю в сфере кабельных сетей. Откуда ты это взяла? Улыбнулся Мэтт, делая вид, что изучает меню. Наверняка ни в Бронсе, ни в Уолл-стрит Джорнал. Значит, это правда? Тебе же известно, я никогда не раскрываю своих источников. Он рассмеялся. Только не для разглашения. Причем действительно не для разглашения, а не так, как понимает эту формулировку ваша Конни Чанг, когда ведет свою передачу. Да, хочет. ГММ, Мэлоун крутоват. Бьюсь об заклад, он схитрит. Да, он ловкач, но ведь и я не промах. А есть ли смысл отказываться от кабельных сетей сейчас, когда республиканцы скорее всего не будут так жестко ставить вопрос о контроле над ценами? Окей, олицетворение женской мудрости. Докладываю обстановку. На кабельные сети у меня самого крупные планы, а тот факт, что на них зарится Мэлоун, лишь взвинтит цену. Ничего ему продавать я не собираюсь. Ты слышала о Радиоком? Radio Communications. Да, кое-что. Это не они скупили все диапазоны, на которых осуществляется радиосвязь такси по всей стране. Ты совершенно права, скупили. 75% всех диапазонов в стране принадлежит им. появилась новая технология, позволяющая такси переходить на цифровую сотовую связь, и они уже заручились согласием Федерального комитета на такое преобразование. Если преобразовать все волновые диапазоны, принадлежащие Радиоком, а это обойдется в 2 миллиарда, то сотовую телефонную связь в масштабах всей страны можно будет приобрести элементарно. Вот так. Он щелкнул пальцами. Его глаза светились от возбуждения. Мэтт Хардинг был в своей стихии. «Ты хочешь прибрать к рукам Радиоком?» «Не прямо». Он перешел на шепот. «Но Кабель Компани хочет приобрести мою собственность в кабельных сетях. Кабель Компани владеет 51% акций Радиоком. Я хочу обменять одно на другое. Но тогда тебе придется изыскивать 2 миллиарда на преобразование волновых диапазонов Радиоком». Он засмеялся. Она заставила себя вторить ему. Мэтт Хардинг сделал свои деньги перед тем, как заказать себе на первый суп. Так, во всяком случае, это выглядело. На скольких женщин это не произвело бы решительно никакого впечатления, вряд ли на многих из обедающих сегодня в цирке. «А ты крутой парень, Мэтт. Крутой, расчетливый и очень, очень умный. Ты тоже, Рэйчел», — сказал он, не будучи вполне уверенным, что она сочтет это за комплимент. «Думаю, что мне далеко до тебя», — сказала Рэйчел. На минуту оба замолчали. «Помнишь репортаж о Дэвидсон?» — спросил Мэтт без всякого перехода. Рэйчел едва не зажмурилась, словно вспышка из прошлого ослепила ее. Она мгновенно перенеслась туда из этого фешенебельного ресторана, оформленного в специфическом стиле, с его розовыми скатертями и самодовольными состоятельными посетителями. «Машина времени», ее память, сделала свое дело. Редактор, распределяющий поручения между репортерами, сидел за грязным письменным столом. Перед ним возвышалась кипа газетных вырезок и бланков телетайпных сообщений. Пустые чашки из-под кофе и пепельница, доверху набитые окурками, занимали угол стола. Глядя на редактора слезящимися глазами, Рэйчел оперлась руками о столешницу, пытаясь сохранить равновесие и не упасть. Она так устала, что у нее разламывалось все тело, ныли мышцы, раскалывалась голова. Держалась она только благодаря аспирину. «Этот грипп, мать его», — выругался редактор. «Иногда у меня такое чувство, что существует особый вирус для журналистов. И как только ты ухитряешься подхватить его, ничего, здесь ни один вирус не выживет», — убежденно ответила Рэйчел. «Ха-ха, твое чувство юмора как раз пригодится для этого». Он нацепил очки и прочитал записку, написанную диспетчером от руки. «Только что поступила. Горячая новость. Нет худа без. Ну, конечно», — подумала Рэйчел. «Транспортная пробка в центре города или скучнейшая конференция дерматологов в Мэриотт. Обычная рутина, съемка на камеру и интервью на месте действия. Кто-то расчленил электропилой школьницу в парке, в конце 14-й улицы. Повсюду раскиданы фрагменты тела. Мне самое время принять Майлокс». Сонливость с Рэйчел как рукой сняло, о головной боли они моментально забыла. «По телетайпу передали?» «Нет, один приятель, за которым был должок, сообщил по знакомству. Так что у тебя есть фора примерно в час, можешь попасть в общенациональную». Рэйчел осязаемо ощутила выброс адреналина в кровь. Как всегда, автоматически засекла время. 3 часа до последней подачи материалов в вечерние новости NBC. Голова у нее пошла кругом. NBC никогда не стала бы включать в вечерний выпуск ординарное, заурядное убийство, но расчленение школьницы электропилой, все ее эмоции, плохое самочувствие отошли на задний план. Это была новость, причем новость сенсационная, полученная ею раньше других репортеров благодаря тому, что она выслушивала нытье этого неудачника-редактора, его жалобы на жену, которая делала его жалкую жизнь еще более жалкой. И вот на столе у него лежит бумажка с самой что ни на есть горячей информацией. Для нее это был редкий шанс. Она могла получить время для собственного сюжета в вечерних новостях NBC, передает Рэйчел Ричардсон. «Насчет электропилы, это точно?» Бросил на месте преступления. Оттяпал девчонке обе ноги. Трахнул. Обе руки. Голову. Ей было 13. Имя? Джейн Дэвидсон. «Поезжай-ка туда лучше с ребятами. Капитан Ходжес в курсе, что ты едешь. Говорит, ты наверняка блеванишь. Можно мне взять Фредди на звук и Пола на камеру?» Отрывисто спросила она. «Бери кого найдешь, детка, и удачи тебе». Рэйчел опрометью бросилась к себе в кабинку. 3 часа. Электропила. Школьница. Для сюжета в выпуске новостей достаточно, но, чтобы привлечь к себе внимание, нужно подать это под каким-то новым углом. Она схватила телефонный справочник, понимая, что время дорого и надо спешить. Минуты бегут, и на место преступления скоро начнут прибывать конкуренты. Другие телестанции получат это сообщение в ближайшие полчаса. Абонентов с фамилией Дэвидсон было много, точнее, 24. Но один из них проживал на 14-й улице. Дрожащими пальцами она набрала номер. Рэйчел попала на мать убитой девочки. Она поняла это по зловещей тишине на другом конце провода. Она не соображала, что делает. Шла на автопилоте. Ужасная смерть девочки, и это ее шанс сделать карьеру, ее сюжет, который пойдет в новостях через 3 часа с титрами, в которых будет стоять ее имя. Лихорадочно произнося какие-то слова, Рэйчел заметила Мэтта. «Миссис Дэвидсон, вы меня слышите? Мою девочку убили», произнесла женщина безжизненным голосом. Она все еще была в состоянии шока. «Послушайте, меня зовут Рэйчел Ричардсон. Я телерепортер из Чикаго. Понимаю, вам сейчас больно, но прошу выслушать меня». Она поймала на себе взгляд Мэтта. Он отвел глаза. Одним этим движением глаз он высказал все то, в чем Рэйчел не осмеливалась признаться себе самой. Словно со стороны она слышала собственный взволнованный голос, бросающий фразы в трубку так, будто от них зависела вся ее жизнь. «Иногда человеку необходимо выговориться, и тогда ему становится легче. Мы должны поймать этого типа преступлений. Этого мерзавца должно знать как можно больше людей. Вы можете помочь другим, кто уже пережил подобное», и так далее, изливая все это на несчастную, ошеломленную страшным горем женщину. И все время в голове у Рэйчел неотступно звучал рефрен. «Мне нужно это интервью, мне необходимо это интервью для вечерних новостей. Боже, только дай мне этот шанс, и больше я в жизни ничего у тебя не попрошу». Швырнув трубку на рычаг, Рэйчел облегченно вздохнула. «Договорилась?» – спросил Мэтт. «Да», – ответила она, избегая смотреть ему в глаза. «Грязная работенка, но кто-то должен делать и ее». Она не ответила ему, не смогла ответить. На размышления и на тонкие сантименты просто не было времени. Она сделала еще пару звонков, отправила съемочную бригаду на место преступления и сформировала еще одну для своего интервью с миссис Дэвидсон. После этого позвонила в офис исполнительного продюсера вечерних новостей и выложила ему, что у нее есть. По нисходящей служебной цепочке он вывел ее на человека, непосредственно занимающегося криминальной хроникой. «Звучит отлично», — сказал ей тот. «Убийство электропилой плюс изнасилование. В этом выпуске у нас как раз дефицит такого рода новостей. Если сумеете получить интервью с матерью, и чтобы побольше слез, плюс фото девочки, то у вас хороший шанс на, скажем, 2, от силы 2,5 минуты. Так что монтируйте сюжет в этих рамках. Редактора новостей я введу в курс». Рэйчел заключила союз с дьяволом из-за этих нескольких секунд в вечернем выпуске новостей. Вломилась в дом несчастной женщины, чья жизнь оказалась исковерканной чудовищной трагедией, и совершила на нее нападение с такой же бесчеловечной жестокостью, как маньяк-убийца, на ее дочь. Хладнокровно проследила за тем, чтобы в видоискатель крупным планом попала миссис Дэвидсон, заплаканная, жалкая, убитая горем. Рэйчел не забыла прихватить стоявшую на телевизоре фотографию улыбающейся во весь рот девочки со скобками на зубах. Сейчас было не до сочувствия и сопереживания, все эмоции она отложила на потом. Рэйчел метнула взгляд на часы и заторопилась на студию. Трясясь в фургоне, она лихорадочно набрасывала сопроводительный текст к интервью. Пленка с места преступления уже должна была быть на пути в студию. 1, 2, 3, проверила Рэйчел уровень звука, оператор включил освещение и навел объектив камеры на резкость. Репортаж, Ричардсон. Сюжет, убийство Дэвидсон. Обратный отсчет, 5, 4, 3, 2, 1. Сегодня мать Джейн Дэвидсон, миссис Мэрилин Дэвидсон, обезумевшая от горя, поведала мне о зверском убийстве своей 13-летней дочери. Почти все было закончено. Бобина извлечена из камеры, пленка помещена в жестяную коробку и опечатана. Спустя некоторое время, уже на студии, все было отредактировано и подчищено, были добавлены заключительные вставки, до истечения предельного срока подачи материала оставались считанные минуты. Драгоценная пленка была заряжена в проектор для передачи картинки на контрольный пульт вечерних новостей. Изображение пошло. Обратный отсчет. Текст. Сегодня миссис Мэрилин Дэвидсон. Рэйчел Ричардсон. Рэйчел затаила дыхание. Вечерние новости оценивают полученный сюжет. Тянутся минуты. Технический отдел дает добро. От нетерпения Рэйчел грызет ногти. И вот наконец то, что ей так хотелось услышать. Редакционный отдел вечерних новостей дает добро. Ее пускают в эфир. Она все-таки пробилась и всего-навсего ценой какой-то незначительной части своей души, проданной дьяволу. «Эй!» – окликнул ее Мэтт. «Эй!» – Рэйчел очнулась от нахлынувших на нее воспоминаний. «Ах, извини, я была далеко отсюда. В Чикаго?» «Да, в тот день я поступила погано, с женщиной по имени Мэрилин. Но благодаря этому ты стала корреспондентом NBC, да не где-нибудь, а в самом Нью-Йорке. Это была компенсация тебе за мое Митя ТВ. Да уж, стала, это точно. Шагала по ступенькам вверх. Жаль только, что ступеньками этими порой оказывались даже трупы. Я не хотел тогда, чтобы ты уходила. И сейчас не хочу», — сказал он просто. «А я никуда и не ухожу. Я здесь, разве нет?» Рэйчел все еще пыталась освободиться от гнетущих воспоминаний. Куда же подевалась ее элементарная человеческая порядочность в тот вечер? А если бы она присутствовала при смертной казни, хватило бы у нее духу попросить палача немного повременить, пока ее оператор заряжает пленку в камеру? Сейчас у нее нет необходимости быть настолько безжалостной. Одно из приятных преимуществ, которые ты можешь себе позволить, добившись успеха. Но в том-то и дело, что его никогда не добиться, если хочешь остаться чистенькой и незамаранной. Она глубоко вздохнула. «А что закажете вы, мадам?» — спросил официант, прервав ее тягостные раздумья. Она выбрала тушеное филе лосося, залитое расплавленным сыром, под соусом из шампанского и телячьей почки. Мэтт заказал себе то же самое и попросил подать бутылку Мюсини граф Жорж де Вагюи урожая 1961 года. Рэйчел доводилось как-то раз заказывать это вино, и она знала, что бутылка стоит $675. Да, жизнь с Мэттом у нее была бы более чем обеспеченной. «Мы с тобой знавали и добрые времена», — улыбнулся Мэтт. «Было ведь что-то и кроме жестоких убийств. Помнишь Мириэл Мюррей и тот день, когда она нетрезвая вылезла в прямой эфир?» Рэйчел рассмеялась. «И я стала вести передачу вместо нее, а в эфир доносились ее истошные крики. Эта стерва и прочесть-то ни черта не умеет. Эта стерва и прочесть-то ни черта не умеет. Теперь всякий раз, когда я читаю текст на телемониторе, у меня в ушах звучит голос бедной старушки Мириэл. Интересно, что с нею стало?» Рэйчел покачала головой и опять засмеялась, воскрешая в памяти тот случай, который отнюдь не казался тогда смешным. «Вышла замуж за полицейского. Я никогда не превышал скорость в городской черте, после того, как уволил ее. Ты и меня пытался уволить, а вот сейчас пытаюсь жениться на тебе. Что ж, на телевидение я действительно попала благодаря тебе». Рэйчел рассмеялась, обращая свои слова в шутку, однако, как и в любой шутке, в ней была доля истины. Она в самом деле чрезвычайно благодарна Мэтту. Буквально на каждом этапе своей карьеры она неизменно получала от него помощь и поддержку, и в NBC, и в работе под началом Барбары в программе «20 на 20», и когда она временно отошла от телевидения, став спичрайтером в администрации Рейгана. Его карьера в сфере бизнеса началась вскоре после того, как она ушла с чикагской телестудии и открыла для себя великолепие Нью-Йорка и Рокфеллер-Плаза. Мэтт невероятно быстро достиг заоблачных высот в деловом мире, тогда как Рэйчел пришлось долго и упорно пробивать себе путь наверх в тележурналистике. Время от времени они встречались и беседовали, он давал ей ценные советы и даже пару раз вмешался, когда она могла пасть жертвой служебных конфликтов и интриг. Однако лишь только после того, как Рэйчел добилась права вести свою собственную программу и создала себе имя, став телезнаменитостью, ему захотелось изменить ту роль, которую он играл в ее жизни, и стать не просто ее доверенным наставником и благодетелем, а мужем. Она не винит его за это. То, чем ты занимаешься, изменяет тебя как личность. Более того, это изменяет и ту потенциальную личность, какой ты еще только хочешь стать. И уж, конечно же, того человека, который добивается тебя. «Ну, так как же все-таки Гасиенда и Нэн?» — повторил свой вопрос Мэтт. «Ао, там великолепно. После того, как твое тело хотя бы раз натрут фруктовой мазью из гуавы и страстоцвета, можно считать, что все твои мечты сбылись. Вообще-то говорят, место это весьма интересное. И один из его совладельцев, человек тоже интересный, некий Чарльз Форд, его ты там вряд ли видела. Он предпочитает уединение и ведет жизнь затворника. Художник, причем чертовски талантливый. Свои картины продает через Уардлоу. Я уже не один месяц пытаюсь выйти на него, чтобы встретиться, но он не проявляет заинтересованности. Хочу приобрести некоторые из его картин, но предварительно я всегда встречаюсь с художниками. Может быть, тебе как-то удалось бы выйти на него. Рэйчел, что случилось? Ничего, чересчур поспешно ответила она. Однако что-то все же случилось. Все чувства, испытать которые ей хотелось, когда Мэтт делал ей предложение, нахлынули на нее именно сейчас, при одном лишь упоминании имени Чарльза. Она ощутила, как лицо ее заливается краской, и невнятно забормотала. Просто вспомнила, Стив просил меня кое-что проверить, а я напрочь забыла. Я обещала ему, он придет в ярость. Рэйчел поражалась самой себе. Она не лгала, это в самом деле совершенно вылетело у нее из головы. Я рад, что печальное повествование знакомого коллекционера настолько глубоко захватило тебя, сиронизировал Мэтт, показывая своим видом, что ничего против он не имеет и мириться с тем, что профессиональные интересы всегда будут для Рэйчел на первом месте, и что его это вполне устраивает. Лицо Рэйчел перестало пылать, она глубоко вздохнула. «Хочешь позвонить прямо сейчас?» «Да, обязательно». Странная мысль озарила ее внезапно. Она должна извиниться и уйти. Только что она испытала момент истины. Простое упоминание имени Чарльза Форда повлекло за собой столь бурный поток чувств, захлестнувшие ее до глубины души. А это последнее брачное предложение Мэтта в длинной череде аналогичных никак не задело ее, оставив совершенно равнодушной. Ей необходимо время, чтобы все обдумать, и необходимо оно прямо сейчас. «Послушай, Мэтт, боюсь, что телефонного звонка будет недостаточно. Ты не будешь возражать, если я прямо сейчас поеду на студию, а пообедаем мы с тобой как-нибудь на днях?» Он был ошеломлен. «Ты же сам всегда хочешь видеть во мне профессионала», – зачастила Рэйчел, касаясь его руки. «Ведь ты любишь меня и за это тоже, разве не так?» – Мэтт кивнул. Возразить ему было нечего. «Дорогая, ну конечно, поезжай. Я бы тоже сорвался с места, разразись на бирже кризис. Просто я огорчен, что наш обед не состоялся, вот и все». Рэйчел резко встала, и тут же поднялся Мэтт, чтобы проводить ее до двери. К ним подлетел Мария с озабоченным выражением на лице. «В другой раз, Мария, у мисс Ричардсон дела». Рэйчел поцеловала Мэтта на прощание, прежде чем сесть в такси. «Мне так жаль, Мэтт». «Ничего страшного, скоро увидимся», — ответил он. Но отделаться от тревоги, закравшейся в его душу, он никак не мог. В Гассиенде и Нэнс Рэйчел произошло нечто странное. 19. Чарльз Форд вошел в книжный магазин. Его вдруг охватило волнение, не упустил ли он покупку. Оказалось, что нет. Книга «Стеклянный дом» лежала все на том же месте, где оставила ее Тесса. Он быстро пролистал страницы, как делал это недавно вместе с Тессой. Воспоминание было приятным. Он прошел на контроль и заплатил деньги. «Замечательная книга, мистер Форд», — сказал продавец. «Да-да», — рассеянно согласился он. Он думал о надписи на титульном листе. Достав книгу из пакета, Чарльз положил ее на прилавок. «Позвольте вашу ручку», — попросил он. Белоснежный мелованный лист призывно смотрел на него. «Тессе», — написал он, — «это было самое легкое, которое столь же отважно, сколь и красиво». Чарльз Форд, это тоже оказалось несложным. Чарльз закрыл книгу. У подъезда он хотел нажать кнопку звонка домофона, но, тронув дверь, увидел, что та открыта. По пыльной лестнице поднялся на третий этаж и подошел к квартире с табличкой «Тесса Андерсон». Позвонил. Никто не отозвался. Прислонив книгу к двери, Чарльз стал спускаться по лестнице. На душе у него было легко и радостно. Это состояние воскресило в его памяти дни юности, дни, каждый из которых был непредсказуем, тая в себе неведомое. Любая встреча с человеком воспринималась тогда как приятно волнующее событие, а не как обременительная обязанность реагировать на окружающих, пусть даже тебе жаль тратить время на общение с ними. На Мэдисон-авеню дул холодный ветер, люди спешили по своим делам. Чарльз вдруг ощутил, что в его жизни что-то неуловимо изменилось, сдвинувшись с мертвой точки. У него дома, на ранчо, в мастерской Розы работает интересная художница. Где-то здесь, в Нью-Йорке, живет отважная, невероятно красивая женщина, встреча с которой взволновала его. Чарльз представил себе, как Тесса вернется домой и обнаружит книгу, которую ей так хотелось купить. И была еще одна, странная незнакомка, встреча с которой была совсем уж мимолетной, женщина в ночи, стоявшая в холле Гассиенды и Нэнны, смотревшая на него так, как прежде не смотрел никто. Воспоминание об этой короткой встрече почему-то не исчезло. Удивительная женщина. В выражении ее лица было нечто необычное. Некое внутреннее, бьющая в ней ключом и рвущаяся наружу жизненная сила, некое невысказанное обещание чего-то особенного, не позволившее ему тогда просто пройти мимо. Три женщины, столь непохожие друг на друга, и все красивые. Впервые за долгое время Чарльз ощущал в себе биение жизни. 20. Окей, леди и джентльмены. Заседание редакционного совета программы Ричардсон Шоу объявляю открытым. Начинаю обратный отсчет времени. 4, 3, 2, 1. Итак, доброе утро, дорогие телезрители. Рэйчел была в благодушном игривом настроении. Такое частенько случалось с нею, когда Стив уезжал в отпуск. Однако, как ни странно, тогда ей не хватало его проницательных и остроумных, хотя и язвительно-ехидных замечаний и реплик. Она опустила глаза и посмотрела на старый деревянный стол, претендующий на звание стола заседаний. Там, в телевизионном мире, за пределами этой комнаты никто и представить бы себе не мог, насколько тут все заурядно и обыденно. На полу, потертый зеленый ковер, стоят простые удобные стулья, на стенах, доски для объявлений с исписанными разноцветными фломастерами бумажками, напоминаниями о срочных делах и телефонными сообщениями для коллег. И ее команда, сидящая за столом, внешне не представляет собой ничего особенного, хотя это высокопрофессиональные ассистенты, аналитики, исследователи и талантливые эрудированные журналисты, в немалой степени благодаря которым программа «Рэйчел Ричардсон» пользуется таким успехом. А сегодня у них гостья. Хочу представить вам Селесту Риттер из журнала People. Ближайшие 2-3 дня она посидит тут у нас, понаблюдает за нашей работой, а потом возьмет да и выдаст блестящую статью про мои. 14. Рэйчел приняла горделивую позу и рассмеялась. Разве сарказм не является низшей разновидностью остроумия? Улыбнулся Джейк. Ему такие реплики прощались. Раздался дружный смех, в котором прозвучали и опасливые нотки. За корреспондентами People закрепилась стойкая репутация неспровергателей знаменитостей. Сейчас же Рэйчел перефразировала знаменитое остроумное пожелание, сделанное ее наставницей по программе 20 на 20 Джимми Картеру, только что избранному тогда президентом, но еще не вступившему в эту должность. «Будьте мудры с нами, Селеста, и будьте добры к нам. Я буду справедливой», — пообещала журналистка, прекрасно сознавая, что отнюдь не успокоила этим собравшихся. «Это уж как получится», — бодрым тоном проговорила Рэйчел. «Прошу внимания, мы принимаемся за работу, а Селеста сядет в уголке и станет вести свои записи». Присутствующие понимающе переглянулись. Опытные, тертые журналисты старой школы, подобные Рэйчел, не намерены тратить свое драгоценное время ни на журналы-сплетники, вроде People, ни на репортеров, сотрудничающих в них. «Хочу обсудить с вами нашу передачу о живописи. Дженни, кажется, ты готовила материал? У нас на примете были два молодых многообещающих художника из галереи Холли Соломон. Притыкин и Проткин, или как их там, Сьюиткин и Ицхар Паткин». «Почти угадала», — рассмеялась Рэйчел. «По-моему, их время уже настало, а если и нет, то наверняка ждать осталось недолго. Спрос на живопись постоянно растет. Картина у Уорхола «Застреленная красная Мэрилин» была куплена за 3 миллиона 600 тысяч, всего на несколько сотен тысяч меньше, чем в 1989 году, когда спрос на живопись достиг апогея. Старые художники-материалисты времен Рейгана вновь бьют рекорды, Баскиа, Климант и все прочие. По-моему, нам нужно проанализировать состояние рынка живописи, выделить картины, заслуживающие особого внимания, донести до зрителей дух, царящий в галерее, и так далее. А вам не кажется, что такая передача будет восприниматься аудиторией как элитарная, предназначенная лишь для избранного круга? Спросила Мэри, ассистент продюсера. «Это отражение всей человеческой жизни», — ответила ей Рэйчел. «В этом весь смысл моей программы. Если раболепно подчинять свою работу только погоне за высоким рейтингом, то рано или поздно непременно окажешься в сточной канаве. Возможно, все мы в ней уже и сидим, но, по крайней мере, некоторые из нас смотрят оттуда на звезды в небе». Она метнула взгляд на девицу из People. «Так, отлично», — та записывает ее слова. «Может быть, подать это под каким-то особым углом?» — осторожно поинтересовался Джейк. «Именно это сказал бы и Стив», — подумала Рэйчел. «Только не преминул бы еще добавить. Ну и как, по-вашему, могли бы мы свести к минимуму скучищу в такой тягомотине?» «Я тоже так считаю», — ответила она Джейку. Рэйчел перешла к самому важному моменту. «Полагаю, кому-то из вас доводилось слышать о Чарльзе Форде», — начала она, глядя в желтый блокнот, лежащий перед нею на столе. Я слышал. Опять все тот же вездесущий Джейк. Это очень тонкий, своеобразный художник, продолжила Рэйчел. Ведет затворнический образ жизни на ранчо под Санта-Фе. Выставляется в галерее Уэрдлоу. И Гарри Уэрдлоу считает его действительно стоящим художником. Рэйчел подняла глаза. Собравшиеся внимательно смотрели на нее. На их лицах ясно читалось. Все это так, но мы никак не поймем, к чему ты клонишь. Она резко замолчала. Почему-то ей казалось, что упоминание имени Чарльза Форда подействует на них магически, точно так же, как действовало и на нее. Похоже, лишь один Джейк понимал скрытый подтекст. Ну, как бы там ни было, в настоящее время он переживает творческий кризис. Мне показалось, что было бы интересно проанализировать это явление в интервью с ним. В известной степени спадом творческой активности подвержены мы все, а творческой работой занимается чертовски много людей, даже самых рядовых профессий. Составители рекламных текстов, журналисты, дизайнеры графики, быстро подхватил и развил ее мысль Джейк. Журналистка из People подняла глаза. «Позвольте задать вам вопрос, откуда вам стало известно о творческом кризисе у Форда? Мне кажется, ни один художник не станет объявлять о подобном во всеуслышание». «Ну ты и проныра», — подумала Рэйчел, а вслух сказала, «мы не раскрываем своих источников информации». На самом деле Гарри Уэрдлоу сказал об этом Мэтту Хардингу, а тот, Рэйчел, «я полагаю, что мы могли бы заснять Эткина и Паткина во время их работы над картинами, затем пустить запись открытия какого-нибудь вернисажа в галерее, скажем, Соломон или Уэрдлоу. Делаем несколько интервью в прямом эфире о том, что происходит на рынке живописи, и в завершение мой сюжет, подробная беседа с Чарльзом Фордом. Обсуждаю с ним его творческий кризис и причину его возникновения. Смерть подруги, по-моему, это должно привнести в передачу изрядную долю сентиментальности. Короче говоря, передача об общей ситуации в области живописи и подробные аналитические сюжеты о конкретных личностях. Снимем светский прием в галерее, а в заключение – интервью, доказывающее, что в основе мотивации творчества могут лежать душевные муки и терзания. В общем, цель ясна. Порой люди думают, что быть художником очень легко, однако если копнуть глубже, то выяснится, что это чертовски тяжело. Точь-в-точь как удержаться на вершине в нашем бизнесе. Думаете уложиться в получасовку? Да, вряд ли такой материал стоит растягивать на час. Ну что ж, концепция передачи ясна, сказала Дженни. Владельцы галереи в восторге и согласны на любые наши планы. Холли Соломон готова устроить специально для нас выставку картин обоих художников, которые уже есть в галерее. А предварительные беседы с художниками мы уже записали. Конечно, у нас пока ничего нет на Форда, потому что он возник на горизонте только-только. Хочешь, я начну его разрабатывать? У меня есть о нем немало материалов, сказала Рэйчел, стараясь сохранять равнодушное выражение. Джейк хорошо потрудился и собрал все, опубликованные о нем, в один файл. Свяжись с ним через Уэрдлоу, говори обтекаемо, ничего конкретного. Заинтересует ли его участие в передаче о состоянии живописи в настоящее время? Каковы его взгляды на искусство, на свое творчество только в самых общих чертах? О его проблемах даже не заикайся, окей? Сказать ему, что в передаче участвуют другие художники, пока еще не знаю. Это может ему не понравиться. Говорят, он сложный в общении человек. Что будешь делать, если он откажется? Спросил Джейк. Сначала давайте свяжемся с Фордом. Рэйчел встала. Послушайте, у нас куча других дел, и я бы хотела вернуться к ним. Я обещала Селесте уделить ей немного времени. Можете пока продолжить без меня. Дженни, свяжись с Фордом прямо сейчас. Если он не пойдет на контакт, займусь этим сама. Сделай все возможное. Корреспондентка People тоже встала. Похоже, все решения здесь принимаете вы, сказала она, когда они вышли. Мой исполнительный продюсер, Стив Блох, в отпуске. Полномочия у него абсолютно те же, а вообще, мне его не хватает. Нужно, чтобы было с кем подцапаться. Он поддерживает меня в форме. Творческое противостояние, точно. Стив, это мальчик, который стоял на запятках колесницы во время триумфа римского императора, беспрестанно повторяя ему вполголоса. Помни, слава твоя столь же изменчива, как и женщина. Вот только почтительности в нем не на грош. В случае разногласий весьма полезно, должно быть, иметь поддержку в лице Мэтта Хардинга, как бы вскользь затронула эту тему Селеста. Я достаточно профессионально, для того чтобы никогда не смешивать свою личную жизнь и работу», — несколько рисковато ответила Рэйчел. «А как же Чарльз Форд? Не надо кривить душой, мисс-профессионалка», — подумала она про себя. «Но разве Мэтт не принимал активного участия в вашем становлении как тележурналистки?» «Да, он был менеджером Чикагской телестанции, на которой я начинала в качестве ведущей Митя ТВ. Это с моей-то степенью магистра Смитовского колледжа. В те дни он вел переговоры о приобретении этой станции. Мы начинали примерно в одно и то же время. Но ваши пути разошлись, определенно разошлись», — подтвердила Рэйчел. «Ну вот, это наш просмотровый зал. По утрам здесь очень тихо. Зал был пуст, но телевизоры были включены. Каждый экран, расположенный под своим углом и имеющий отличное от других фокусное расстояние, светился, не передавая никакого изображения». Рэйчел опустилась в кресло. «То же самое сделала и журналистка. Ваше восхождение по профессиональной лестнице поначалу было вполне традиционным, пока вы не выступили с этой программой. Да, я должна была получить место ведущей вечерних новостей, но мне начали ставить палки в колеса. Мне повезло с одним криминальным репортажем, когда я работала у Мэтта на станции. Я тогда перескочила через традиционную должность аналитика отдела местных новостей, попав сразу на NBC в Нью-Йорк. Затем довелось поработать в Вашингтоне, но не столько освещая деятельность Госдепартамента, Белого дома или Пентагона, сколько в качестве одного из спичрайтеров Рейгана. Работала в Париже и Лондоне, а потом Барбара сделала мне предложение, отказаться от которого было выше моих сил. Это была программа 20 на 20. Спичрайтер Рейгана звучит загадочно и таинственно. Это было замечательно. У меня был свой кабинет в корпусе для работников аппарата президента, первый этаж, угловое помещение, комната 115. Из окна открывался вид на памятник Джорджу Вашингтону, мемориал Джефферсона и галерею Каркаран. Получила пропуск в столовую Белого дома благодаря роману с одним адвокатом из высших сфер, рассмеялась Рэйчел, не обращая внимания на то, что коснулось своей личной жизни. «Знаете, на обед там можно было заказать отличный бифштекс всего-навсего за $5, даже меньше, и все, кто хоть что-то представлял собой в Вашингтоне, ходили есть туда. А как насчет Барбары Уолтерс? Вероятно, это было так поучительно. А да, Барбара, она ведь была первопроходцем, отстаивала нас во всех сражениях. Мужчины в очередь выстраивались, чтобы повергнуть ее в прах, но она выстояла и посрамила их всех, потому что ее передачи любили смотреть, а зритель, слава богу, всегда прав, особенно в том, что касается телевидения. У Барбары Уолтерс была своя особая манера вести интервью, у вас тоже специфический стиль. Как бы вы охарактеризовали его?» — спросила Селеста. «Могу назвать вам некоторые его составляющие. Во-первых, быть хорошо подготовленной, досконально знать предмет. Сколько бы ассистентов-аналитиков не работало над передачей, я всегда стараюсь исследовать тему сама. Это дает мне возможность идти в бой с открытым забралом. Обязательно нужно обладать хорошим контактом с собеседником и уметь слушать. Нужно проявлять интерес к людям, дать им возможность говорить о самих себе и найти область, в которой они подкованы. А каждый человек хоть в чем-то да специалист. Что еще? Окей. Задавать множество вопросов, начинающихся с «почему», и никогда ни в коем случае не задавать вопросов, допускающих ответ «да» или «нет». Нельзя спрашивать, когда вы в первый раз потерпели неудачу. Вместо этого вопрос лучше сформулировать так: каково вам пришлось, когда вы впервые потерпели неудачу? Или еще лучше: почему вы считаете, что потерпели неудачу? Все дело в вопросах, начинающихся с «почему».